Глава 4. Маргарет Новикова. Мое утро начинается с холодного душа и горячего кофе. Кофейный ритуал – один из немногих по-настоящему моих моментов. В эти минуты есть только я, мир вокруг и чашка крепкого американо в плотно сжатых ладонях. Мне кажется, у каждого человека должно быть время полного обнуления, когда он не думает ни о чем постороннем, а просто находится здесь и сейчас. Нам так сложно поймать настоящее в вечной погоне за будущим. Мой день расписан по минутам. Это важно, если ты учишься в Рейдингском университете и только-только смогла перейти с платного обучения на стипендию, а также устроилась на работу. Практически все знакомые говорили, что я сглупила, и как раз в этот момент стоит посвятить всю себя парам, а не отвлекаться на подработки. Но я не могла. Нужно было успеть все и сразу. Несколько курсов родители могли обеспечивать мое образование и даже давать деньги на содержание. Но сейчас ситуация изменилась. Мама теперь домохозяйка, а на зарплату отца мы эти расходы не потянем. Именно поэтому я и пошла официанткой в кота-бар «Депрессия», который, как я уже успела услышать, величали просто «Депрессняк». И отработала там уже несколько смен. Конечно, первый рабочий день обернулся сплошными стрессами, но, слава богу, в последующие я не наступала на кошек и не сталкивалась с сильными бара сего в подсобках. Хроносоманьяки тоже из-за углов не выскакивали, а тихо, мирно сидели в своем кабинете, лишь изредка выходя оттуда и потрясая своим величием простых смертных из обслуживающего персонала. И я не шучу. Каждое явление Бенедикта Осборна заслуживало подробного описания лиц официанток и поварят. Смесь паники с интересом. Змей Змеевич Хронос напоминал цунами. Завораживающе, но вблизи находиться не хочется. Именно поэтому я разве что за барной стойкой от него не пряталась. А Тони судорожно натирал стаканы и шепотом ругался, что менеджер по связям с котами как-то слишком зачастил со своего Олимпа, чем подверг душевное спокойствие подданных нешуточным испытаниям. При этом рассказывать о нем тут считалось дурным тоном. Тот, кого нельзя называть в рамках депрессняка. Смотришь в эти прозрачные глаза и просто-таки ждешь, когда же он вытащит волшебную палочку из волшебного места и прибьет тебя Авадой Кедаврой. В остальном в депрессии было своеобразно. Клиентуру я условно поделила на несколько категорий. Постоянная печальная, постоянная веселая и туристы, ну и случайно забежавшие порыдать люди. Постоянная печальная занималась как раз тем, что систематически приходила в бар выпить и излить душу коту. Или бармену и коту. У некоторых были постоянные пушистые психоаналитики, которые забирались на колени утешать несчастного клиента, а он за это радовал нас хорошими чаевыми. Постоянные веселые являли собой как раз ту часть вечно позитивного населения, которых иногда пристрелить хочется. У них всегда все настолько хорошо, что за это стоит выпить. А уж если можно это сделать в баре с таким дивным названием... Туристы же к нам заходили чисто поржать. И я их вполне понимала. В данный момент я находилась за стойкой, помогая Тони по мелочи и одаривая пивом страждущих. Напротив меня сидел уже порядком пьяный мужчина под вида офисный планктон. Планктон пребывал в печали и изрядно потрепанном состоянии. Знаете, тот самый типаж совершенно беспомощного без женщины мужчины. Идеально подобранный костюм, но рубашка небрежно поглажена, а галстук криво повязан. «Меня Зак зовут», — не отводя взгляда от стойки, представился посетитель. «Очень приятно», — отозвалась я после секундной заминки. «А меня Маргарет». Тот лишь кивнул и залпом допил кружку. «Она меня бросила», — поднял мутные глаза мужчина, подтверждая мои недавние выводы. «Вы представляете? Я не очень, но, судя по грозному взгляду, прошедшей мимо Линды, теперь просто обязана». «Ужас! Как можно?» — поддакнула я, наливая пинту темного и ставя перед клиентом. «Она сказала, что я ей изменяю», — невнятно булькнул в кружку мужик, а после протянул обе руки к беспечно валяющейся рядом кошке, которая наслаждалась жизнью и явно не ожидала от мироздания такой подляны. А ведь все из-за тебя, Матильда. Выражение морды Матильды было мрачно обреченным. Вообще, Мотя представляла собой просто потрясающий образчик семейства кошачьих. Флегматично-пофигистичная кошка персидской породы с шерстью невероятной длины. «Жена бросила меня из-за кошки», — вновь потряс общественность сенсацией клиент и горестно возрыдал в пушистый бок разлучницы. «Как так получилось?» — мягко спросила я и сделала попытку отобрать кису у несчастного, так как еще немного, и выпученные глаза Матильды покатились бы по барной стойке. А Хронос Змеевич потом нам эти глаза в такие места вставит, какие я еще не знала. Но Тони и остальные рассказывали про это со знанием дела и ужасом от испытанного, так что проверять не хотелось. Она чистила мой костюм после того, как я поздно вернулся домой. Начал свой душераздирающий рассказ клиент. И нашла там длинные волосы. «Ну вы же сказали, что это Матильды?» Мы дружно посмотрели на шерстяную красавицу. Мотя напоминала шарик, так что, найдя ее волосы, и правда можно было подумать всякое. Но она сейчас линяла, и подозреваю, что на костюме мужчины было ого-го сколько шерсти. Тут предполагаемую любовницу надо было не любить, а со вкусом ощипывать, посыпая костюм результатом трудов. Сказал, но кто же, не видя Мотю, в такое поверит? А фотки показать она не дала. Клиент решил исправить это упущение и показал фотки мне. Глядя на экран телефона, я поняла, что в объятиях этого человека выпученные глаза — нормальное состояние Матильды. Ну и там были не только ее волосы. Опа! История принимала все более остросюжетные повороты. «А чьи еще?» — подперев щеку рукой, с интересом спросила я. «Сисадмина нашего, Марка. Там такие волосы и везде». Судя по разведенным в стороны рукам, Марка стригли в последний раз еще в детском саду. А из-за интригующего уточнения «везде» перед внутренним взором невольно возникал образ этакого «йети» из сурового и полного опасности мира программистов. Вот «йети» выходит из кабинета, сжимает в дружеских объятиях несчастного Зака и идет по своим делам. А Зак домой, где с него снимают показания и обалдевают от жестокого обращения с любовницей, не забываем про ощипывание, и коллегой. В следующие полчаса Зак догонялся более крепкими напитками. Ну а я, сдав Тони смену плакательной жилетки, занялась другими клиентами. Как раз заказали шоты, и я повернулась спиной к стойке и лицом к шеренге напитков. Тот момент, когда Бенедикт Осборн появился в зале, я почувствовала всей кожей. Этого человека окружала какая-то особенная и, не сказать, что приятная атмосфера. У меня все волоски на теле вставали дыбом, даже если он просто проходил рядом, оставляя легкий, почти неощутимый флёр одеколона. Раньше я читала в книгах и видела в фильмах, что такая реакция на мужчину подразумевает скрытую симпатию к нему. Как же они все ошибаются? Да, Бенедикт, очевидно, красивый, но настолько же очевидно холодный и надменный. На таких можно вздыхать, только если они по ту сторону экрана и взаимодействуют с кем-то другим. «Маргарет, вы название читаете?» — раздался насмешливый голос практически над ухом. А после изящные пальцы коснулись третьей справа бутылки. «Вот основа для того, что у вас заказали». Меня пробрало дрожью с головы до пят. Близко. Слишком близко. Страшно близко. Вот с Энтони мы в узком пространстве за стойкой периодически едва ли не вплотную стояли, а я даже не замечала. Но сейчас... Я нервно схватила бутылку за горлышко, а после присела и, поднырнув под руку, затянутую в рукав стального цвета, сделала шаг в сторону и, наконец-то, рискнула посмотреть на начальство. На красивом лице менеджера пока там застыло нейтральное выражение, но в прищуре глаз мне чудилось недовольство. «Добрый вечер, господин Осборн», — с легкой заминкой ответила я и вынужденно поблагодарила. «Спасибо за помощь. Не за что. И можете звать меня Бенедикт. Если бы прямо сейчас в депресняк ворвался отряд полиции или крышу пробил метеорит, я бы удивилась меньше. В первую очередь потому, что смотрителя настолько явно перекосило от своих же слов, Словно он сожрал лимон целиком, но старательно пытается показать, что это любимое блюдо и вообще все окей. «Право не стоит», — попыталась была откреститься я от столь сомнительной чести. «Стоит!» — так мрачно, словно выбора и правда нет, — проговорил мужчина, а потом обратил свой взор на Матильду, изрядно потрепанную судьбой в лице Зака. «Что с ней? Почему такая помятая?» — утешала клиента. «Причеши и утешь уже Матильду», — распорядился Хронос Змеевич и вновь поднял на меня свои прозрачно-серые глаза, а после протянул мне руку. Снова. Я замерла, как кролик перед удавом, хотя головой вроде бы осознавала, что змейство сытое и, стало быть, меня сожрать не должно. Рука с изящным запястьем и длинными музыкальными пальцами неумолимо приближалась к моим волосам, а я всерьез раздумывала о том, можно ли спрятаться от Бенедикта под стойкой, или это будет слишком странно выглядеть. Уши перекосились. И все. Он поправил обруч, ободряюще похлопал меня по плечу, развернулся и ушел. А я осталась стоять на подрагивающих ногах и с нервным блуждающим взглядом, который наткнулся на беспечную Мотю, что до сих пор не сбежала с барной стойки. Миг кошка была схвачена в объятия, трепетно прижата к груди и даже поцелована между ушей. «Маргарет, ты сюда работать пришла или животных тискать?» Спустя минуту в нашу идиллию ворвался голос Линды. Администраторша, уперев руки в бока, стояла в нескольких шагах от меня и всем своим обликом воплощала недовольство. «Я выполняю повеление мистера Осборна, утешаю Матильду». Кошка жалобно мявкнула и дернулась, намекая на то, что еще одну порцию таких утешений ее психика может не выдержать. «Ладно», — чуть смягчилась девушка и добавила, «сегодня воскресенье и не так много людей, так что можешь уйти пораньше, но обслужи сначала столик в углу». От этих новостей в душе поднялось радостное воодушевление, вытеснившее недавний негатив. Если потороплюсь, то успею добраться до студгородка на общественном транспорте и не придется ночевать у подруги в Лондоне. Злоупотреблять чужим гостеприимством я не любила. Спасибо, Линда.